дело не в деньгах. Но деньги не помешают, — закончила София. Здешний пост Тае — вещь чисто номинальная. Он не разбирается ни в рекламе, ни в маркетинге и нисколько не интересуется этими вещами. Однако это не мешало ему делать замечания и предложения. «Подожди минутку». «Терпение», — напомнила себе София. «По-твоему, он должен был сидеть и чувствовать себя дурак-дураком?» Его попросили высказать свое мнение, и получилось так, что он сделал несколько дельных предложений. Его сбросили в пропасть без парашюта, но он справился. Это тебе урок. Крис сцепила зубы. Она работала у Джамбели почти 10 лет и была сыта этой семейкой по горло. «У него есть парашют, и у тебя тоже. Вы родились с ними». «Если вы допустите промах, то вывернетесь, в отличие от всех нас. Я говорю с тобой не о семейных делах. Ты ценный сотрудник компании Джамбели, ныне Джамбели Макмиллан. Мне очень жаль, если ты считаешь, что твоих талантов не замечают или недооценивают. Я сделаю все, чтобы исправить это положение, но изменения необходимы. Пройдет несколько месяцев, и, если станет ясно, что мы справились, это пойдет на пользу всем. Однако я должна знать, что на тебя можно положиться. И если это не так, предупреди меня заранее, чтобы я могла принять соответствующие меры. Я буду делать свою работу». Крис подошла к двери и распахнула ее. «И твою». «Что ж», — пробормотала София, когда дверь со стуком захлопнулась. «По крайней мере, это было забавно». Она вздохнула и снова сняла трубку. «Пи-Джей, зайди на минутку». «Нет, нам нужно что-нибудь классическое, в тонкую светлую полоску». «Ладно, пускай. Берем и уходим». «Тайлер!» — София вытянула губы и погладила его по щеке. «Примерь, пожалуйста, будь хорошим мальчиком!» Он перехватил ее запястье. «Мамочка!» «Да, милый?» «С меня хватит!» «Если бы эти полчаса ты не дулся, а что-нибудь сделал сам, мы бы уже давно освободились!» «Вот этот!» — сказала она, передавая Таю темно-коричневый костюм с узкими полосками. «И этот!» Сама София взяла классический черный костюм-тройку. Не слушая жалоб, она направилась к отделу рубашек. «Шон!» — махнула она рукой знакомому продавцу. «Моему другу мистеру Макмиллану нужна помощь. Я позабочусь о нем, мисс Джамбели. Кстати, сегодня утром здесь были ваш отец и его невеста». «В самом деле?» «Да, делали покупки для медового месяца. Если вы ищете что-нибудь особенное для свадьбы, то у нас есть великолепный вечерний жакет, который очень вам подойдет». «Сегодня у меня маловато времени», — выдавила она. «Я заеду к вам при первой возможности». «Тогда дайте мне знать. Я буду счастлив прислать вам несколько образцов на выбор. Сейчас я позабочусь о мистере Макмиллане». «Спасибо». София, словно слепая, поднесла к глазам нарядную рубашку, уставилась на узор, вышитый белыми нитками на белом фоне. «Не тратят ни минуты», — думала она. «Делают покупки для медового месяца, еще не оформив развод. Значит, слухи уже пошли». Может быть, и к лучшему, что она на время вырвется из своего обычного городского окружения. Не придется на каждом шагу сталкиваться с людьми, обсуждающими свадьбу ее отца. Почему это ее так задевает? И что в таком случае должна испытывать ее мать? «Нет смысла злиться», — говорила себе София, роясь в мужских рубашках так, словно она мыла золото в быстром ручье. «Нет смысла хмуриться». «Нет смысла думать». Она перешла к отделу галстуков и собрала небольшую горку, когда из примерочной вышел Тайлер. Он был раздосадован, слегка испуган и совершенно неотразим. Вот что бывает, если вытащить фермера из хлева